Аля, 64. Во рту горько. Голова раскалывается. Знобит. Уже темно? Где я вообще? А, надо открыть глаза. Не могу. Давай на три. Раз, два, три. За мной есть стенка. Уже что-то. Вокруг лес какой-то. Кто-то стоит. Курит. Запах сигарет. Тянет справа. Кто-то стоит, опершись на мою стенку. В сумерках не разобрать. Посиди минуту. Я зайду, куплю воды. Голос Дениса. Пусть это будет он. Господи, пожалуйста. Пусть мне не показалось. Это ты? Я. Посиди минуту, пожалуйста. Тебе нужно умыться и попить. Точно. Бег. Как? Почему ты здесь? Я тебя искала. Потом... Князь, не помню ничего. Ничего и не было. Он не успел. Сука. Впервые слышу, чтобы Бек Назаров ругался. Аля, это все, что тебя сейчас волнует, блин? Посиди одну минуту. Повторил медленно. Как психической. Может, не зря. Сижу. Все равно встать пока не смогу. Даже если очень захочу. Прислоняюсь головой к стене. Закрываю глаза. Мутит. Пришел. Быстро он. Или я опять куда-то уплыла. Вода, кола. Вода умыться, кола лечиться. Тебя тошнило. Так спокойно Бек это сказал. Я обливала, а он смотрел. Боже, какой позорный позор. Денис, где мы? Хорошо бы узнать, конечно. Мы в парке за ДК. На скамейке у входа для персонала караван-сарая. Толпа пошла смотреть салют. Достал мобильник. Салют через 10 минут. Решил, что здесь точно никого. Был прав. Ты всегда прав. Я к этому уже привыкла. Каждое слово — боль. Пей колу, пожалуйста. Ей даже чайники чистить можно. Шутит. Ты сердишься? Странный вопрос. Откуда вылез вообще? Из глубин похмельного подсознания? На что? Или кого? Сел рядом. На меня? Что я... не пришла, что напилась и все это устроила. Ты устроила? Князь, скотина, долбанный торчок, если бы не надо было тебя оттуда срочно забирать, не знаю, что бы с этим мудаком сделал. Бек умеет орать. Аж трясет всего. Практически на автомате. Голова упала на его плечо. Глаза сами закрываются. Хлопки. Еще много. Треск. Мычать получается, и ладно. Салют у троих. Видимо, Денис все еще здесь. Надолго меня вырубило? Минут 5-10. Пей кол. Ты просто не дойдешь домой. А надо пройтись пешком. В такси или маршрутке опять начнет тошнить. Просто поверь. Почему? Он не уходит. Охота ему со мной бухой и облеванной возиться. Тоже мне рыцарь печального ордена. Не нужна мне эта армия спасения Бек Назарова. Считает конченной тупой малолеткой, наверное. Лучше пусть сваливает. Зачем? Только и могу сказать. Что зачем? Отозвался Бек. Уверенно. Он сейчас поднял правую бровь. К бабке не ходи. Киборг, блин. Зачем ты? ты со мной возишься. Езжай домой, я разберусь. Молчит. Сейчас свалит, наверное. Ну, пускай. Не нужен мне никто. Не зачем, а почему? Издевается. Почему? Потому что. Пей колу. Аля, 65. Солнце жаркое встает над моей головой. Чача Иванов знает, о чем поет. Бред какой-то вчера случился. Сюр, давай пройдемся по хронологии событий и сгорим от стыда. Артем обнимал шлюшную бэк-вокалистку Сашу. А меня просто слил. Не удостоил ответом ни на СМС, ни на звонки. Это раз. Женек нахреначился и нес всякую чушь про то, как Арагор поспорил на сотку баксов, кажется, что лишит меня девственности. Чушь, Петровна. Это два. Я в жуткое говно поперлась за кулисы после выступления стромослябов искать Бека. Нафига? Вопрос. И там напоролась на князя. Это три. Потом оказалась тем самым Беком на скамейке в дебрях городского парка. Ну, значит, нашла. Это четыре. Денис доставил меня домой. Это пять. Из бонусов. Сотовый не потеряла. Папа ничего не сказал, хотя видел, в каком я состоянии приперлась. Мама уже спала. А улетаем мы, сестр, только завтра. Успею очухаться. Башка чугунная. Надо в душ. По-тихому. И телефон на зарядку. Как проскользнуть по коридору, не привлекая внимания бывших санитаров, а ныне хирурга? Ответ – никак. Слышу, что отец на кухне. И по запаху курева, и по звуку телека. Ладно. Перед смертью не надышишься. Пошли. Доброе утро, пап. Я в ванную. Дочура, ты как помоешься? Зайди ко мне, Лапочкин. Твою ж мать! Папин елейный и вкрадчивый Лапочкин. Это жопа. Полная жопа. После душа намного лучше. Но еще, конечно, не до конца. Доню, ты все? Приплыли, короче. Я тут, пап. Сядь, поговорим. Села. Что делать? Рассказывай. Что пили? Джин-тоник. С кем пили? Надо врать. Ненавижу ему врать. А что делать? Джиньком, Тёма и ребятами из их группы. И чего твой Артём не проследил, чтоб ты не нажралась, как пьянь подзаборная? Пошла жара. А с чего бы ему следить? Да и ты меня знаешь, я обычно такие штуки контролирую. Аля, а почему вчера пришла в стельку? Не рассчитала, не поела, пап, я правда не знаю. И как тебя теперь отпускать одну на отдых? А если ты там так же бухать продолжишь? В чужой стране, где ни меня, ни матери не будет. Ты вообще соображаешь? Начал заводиться. Снижаем градус. Спокойно отпускать. Мне сейчас так плохо, и вчера так плохо было, что я вряд ли в ближайшее время, лет 10 минимум, решусь повторять подобные эксперименты. Пап, ну, в первый раз же реально, и в последний. Думать даже про алкоголь не могу. Молчит. Обнимаю отца. Щетина и запах сигарет. Теплая, широкая, волосатая грудь. Слава богу, мать не знает. Пап, как не знает? А так, спит еще. У нее на этой неделе было 2 дежурства подряд. Опять там у них кто-то в отпуске, работать некому. Не съезжай с темы. Напиваться в компании малознакомых парней – опасное дело, ты понимаешь? Папочка, даже не представляешь, насколько. Конечно, в этот раз все нормально закончилось, а другого не будет, обещаю, честное слово. Ладно, давай считать инцидент исчерпанным. Мать расстраивать не будем. Ну, я считаю, что пронесло. Чуть не просвистела, как фанера над Парижем, моя Болгария. С отца бы стало все отменить нафиг. Но пронесло. Телефон включился. Поглядим. 5 сообщений. Первая — Дарья. Дарья. Алла, хорошей поездки. Если вечером успеем встретиться, попрощаться, еще раз скажу. Аля. Спасибо, Дуся. Хорошо, что ты есть. Интересно, можно уже утверждать, что у меня есть женек. Вот от кого с удовольствием удалю. Но интересно, чему еще надо? Женя? Прости. Лаконично, придурок. О, какой-то неизвестный номер. Неизвестный номер. Аля, это Маша из Тормослябов. Ты вчера не пришла. У тебя все хорошо? Фига себе. Откуда у него мой сотовый? Может, Денис дал? Надо ответить обязательно. Попозже. Бег. 2 сообщения. Мамочки, он еще пишет. Сказать, что знать тебя, дуру, больше не хочу. Можно в одной смс-ке. Ладно, не посмотришь, не узнаешь. Давай как пластырь. 1, 2, 3. Бег. Доброе утро. Надеюсь, ты в порядке. Как сможешь, позвони, пожалуйста. Активированный уголь, сладкий чай с лимоном или настой шиповника с медом. Откуда такое желание сразу же набрать Денису? Хочешь? Делай. Кутки. Алло. Тревожный голос? Привет. А сказать нечего. Как самочувствие? Он еще спрашивает. Жива, вроде как. Уже хлеб. Кстати, хлеб тоже помогает. А теперь издевается. Спасибо за советы, за вчера и вообще за все. Меня колотит. Пожалуйста. Сам виноват. Надо было сразу за тобой зайти. Знал ведь, что у нас обычно происходит на площади у ДК в дни всеобщего единения. Как будто рассуждает вслух. В смысле? Не поняла сейчас? В прямом. Какие планы на сегодня? Вроде спокойно сказал, но что-то там еще. Не уловить. Собираться. Я завтра улетаю на 14 дней на море с сестрой. Помнишь? Вечером хочу с подругой попрощаться. А что? Действительно. А что? Хотел пригласить тебя полечиться чаем с мороженым. Приглашай. Сборы переносятся на после чая. Шоколадным мороженым. Через 40 минут буду у твоего подъезда. Бег 9. Всю ночь Денис не мог уснуть. Выкурил почти пачку. Думал, ходил по комнате, перебирал струны без звука. Выброшенный бас абсолютно не жаль. Значит, так надо. Пришло время прощаться. Это должно было рано или поздно случиться. Жаль, что при таких отвратительных обстоятельствах. Вспоминать о вчера оказалось до боли мерзко и противно. Князя хотелось убить с особой жестокостью. Обычно спокойный Бег чуть не швырнул гитару о стену. Отложил на кровать. Закрыл глаза. Провел руками вверх по лбу до затылка. Шумно выдохнул. Какое-то время беспредметно и рассредоточенно смотрел перед собой, скрестив предплечья и подпирая подбородок большим и указательным пальцами левой руки. Накрыло непонятной тревогой. А решение висело в воздухе. Практически опиралось на его внезапную липкую плотность. Хватит рассуждать, взвешивать. Привык к линейной логике. Если да, то. Если нет, то. Не жизнь, а блок схемы у тебя. Отчитывал сам себя Денис. У тебя истерика. Натуральная истерика. Если бы с ней что-то случилось. Снова накатила ярость. Бек резко принял упор лежа и отжимался, пока не рухнул на пол. Влезла. Влезла под кожу. Въелась. Почему въелась? Слово неподходящее. Аля не яд. Или яд. Не может быть ядом такой свет. А вот обжечься и сгореть легко. Слишком свободная. Слишком маленькая. Напилась как... Как кто? Все по возрасту. Горько ухмыльнулся. Значит так. И будет. Как будет? Разреши уже себе пожить. Хотя бы сколько-нибудь. Денис набрал сообщение. Решил отправить утром. Лег в одежде на кровать, закрыл глаза. Успел подумать. Сначала позвонить Лене. Все честно. И мгновенно отключился. Несколько часов сна не пошли на пользу. Голова кружилась и плохо соображала. Напоминало похмелье. Точно. Похмелье. Парень написал еще одно сообщение. Отправил следом. Потом по привычке взял сигарету. Положил обратно. Нашел номер бывшей аспирантки в списке контактов. Набрал и стал ждать. Гудки. На том конце взяли трубку. «Лена, здравствуй. Как ты?» «У меня тоже все хорошо». «Лена, мне нужно с тобой поговорить». «Нет, встретиться в ближайшие дни никак не получится, а это важно». «Да, я понимаю, что для нас с тобой это эти отношения носили скорее условный характер». «Хорошо, для меня носили условный характер». Мы редко виделись, и нам... Мне с тобой было очень хорошо, спокойно. Но больше мы не сможем встречаться так, как раньше. Да, я не смогу. Изменились жизненные обстоятельства. Нет, все в порядке, никто не заболел и не умер. И с работой все как никогда стабильно. Спасибо тебе. Как за что? Ты тогда очень помогла. Нет, у меня никого нет. Пока нет. Но я считаю нечестным держать тебя запасным вариантом. Проговорил вслух и сам ужаснулся пошлости выражения. Ты прекрасный человек и действительно достойна того, кто будет тебя по-настоящему любить. Прости. Это не я. Девушка молчала. Денис все-таки закурил. Ему очень не хотелось так все заканчивать по телефону. Но важно было успеть до завтра. А с совестью договариваться еще противнее. Как только они попрощались, экран загорелся от входящего звонка. «Значит, судьба», — подумал Бек и нажал зеленую кнопку. Бек 10. У первого подъезда первого дома проспекта всегда кто-то куда-то шел. Будь то неформалы к памятнику, жители за вокзалки, спешащие через канал на эту сторону города, бывшие и будущие пассажиры электричек, торопившиеся домой или из дома. Центральное расположение – это всегда плюс, но и куча минусов. Пока Денис ждал Алю, встретил человек 5 знакомых разной степени дальности. Запищал домофон. Парень спиной почувствовал, что это она. Поздоровался, оборачиваясь. «Привет еще раз». Девушка вышла в легком белом сарафане, майке ниже колена и черных кроссовках. Кроссовки и сарафан. Так вообще никто не носит. Я бы только так и ходил, если бы был девчонкой. Подумал Бек. «Привет. Решила с тобой в тон». Аля чмокнула гитариста в щеку. В первый раз. Смутилась своему порыву, добавила. «Вырвалась». «Я не против. Скорее, активно за». Денис поцеловал Алю в щеку в ответ. «Все. Теперь мы точно европейцы». «Oui, bien sûr». «У тебя нет акцента». «Заучила или знаешь французский?» «Ну, как знаю. С 5 класса в школе учу. А Елена ребята без перевода понимаю с трудом. Очень люблю Нотр-Дам. Знаешь мюзикл?» Гордо заулыбалась. Она явно кокетничала. Дениса это скорее умиляло, чем отталкивало. Хотя жеманство он терпеть не мог. «Это все? Или есть еще живые или мертвые языки, которые ты читаешь, переводишь, понимаешь без словаря?» «Будешь смеяться, но есть». Появилась та самая широченная улыбка. «Японский. Сама поперлась на факультатив, потому что обожаю аниме и японскую культуру. Притом суши и кимоно моя любовь не ограничивается. Хокку пишу, правда, пока только на русском. Читала Бусидо, представляю, кто такие кицуны, что было в эпоху укиё-э и эдо. Добралась даже до конституции Мэйдзи. Все в этом роде. Да, я задрот». Опять удивила. Странно, что об этом раньше не заходил разговор. Аниме — это немногое, что я смотрю с удовольствием, и на что не жаль времени. Даже Наруто, — сказал Бек. А Миядзаки вообще гений. «Шепот сердца, ведьмина служба доставки, Навсекая, конечно, унесенные призраками и мой сосед Тоторо». Стала перечислять. «Только Порко Россо не мое, и Мононоке страшноватый мульт». «А Бродячий замок Хаула смотрела?» Таким живым и заинтересованным Бека никто давно не видел. «Пока нет. Никак в качестве не найду. Да и монитор-трубка все испортит. А удовольствие должно быть полным». «У меня есть диск. Я тебе перепишу. Так, чтобы DVD-шник читал». «Давай тогда вместе посмотрим, как приеду». Вопрос застал Дениса врасплох. «Или уже надоел?» «Что надоел?» Когнитивные способности парня явно снизились от приятного шока. «Ну, Хау». «Такое не может надоесть. Сама поймешь». Они гуляли, ели мороженое из всех магазинов и палаток проспекта по очереди. Болтали о японских мультиках для детей и взрослых. О наличии в коллекции черной Библии и тому подобных хентайных историй Денис предпочел пока умолчать. Не постеснялся, нет. «Всему свое время», — думал он. «Мне через час встречаться с Дарьей на той стороне канала, в комитете. В районе 6 вечера, сказала Аля. С момента, как Бек встретил девушку у подъезда, прошло 4,5 часа. Усталости не было и в помине. Не сказывался даже недосып. Я тебя провожу. А еще лучше вас обеих. До конца леса маньяков. Безапелляционный мужчина. Ладно, познакомлю тебя с Дусей. Тебе понравится. Чистейшее существо. Если она твоя подруга, то это само собой разумеется. Аля, 66. Зачем Денис пошел меня провожать? Может, хочет выяснить, что там за Дарья? А если она ему понравится? Дашка симпатичная, добрая, интеллигентная. Бег вполне способен ей увлечься. Не железный ведь. Аля, а почему тебя это волнует? Ты пока еще с Рагором не разобралась своим. Ок, походу, общим. И Лариным, и Сашиным, и хрен знает чем еще. Почему так обидно? Плакать хочется и тошнит одновременно. Жалеть поздно. Надо думать, что дальше делать. Как что? Слушать бабушку. Заниматься своими делами. Лететь отдыхать, гулять с друзьями, общаться с Денисом. Как он меня терпит. Вот мне с ним легко. Ничего не приходится изображать, строить, кривляться. Даже про джапонизм свой рассказала, как на духу. Без всякого там стеснения. Рядом с ним становишься лучше. Уравновешенней. Вон, платье погладила. Почти пришли. Вижу белобрысую свою. Да, решено, свою. Дуся, привет! Чем хорош наш закрытый водоканал? А тем, что тут кричи не хочу. Вся местная шушера по ночам этим и занимается, по большому счету. Привет, Ал. Подошла Дуся. Добрый вечер. Уже веку. Удивленные глаза Дашки надо фоткать. И так огромные, в пол лица сердечком. А сейчас вообще как в огни. С мельничной жернова. Здравствуй. Те или без те? Голос у парня теплый. Опять глазами улыбается. Как мне. Бесит. Без те, пожалуйста. Подруга моя улыбается. Ну просто, как ты могла, подруга моя, ближе тебя ведь нет у меня. Так поступить с... А с кем? С моим другом? Денис, очень приятно. Даша, ты с нами? И это тоже улыбится. Аж пушок на затылке поднялся. Нет, девчонки, я провожу и пойду. Уверен, что третий в этой компании лишний. Шутит? Он же только со мной шутит. Тогда пошли выбираться в люди. Раньше конца опасного жуткого леса из трех сосенок нас с тобой не покинут. Откуда столько желчи вдруг? Аля, теперь у Бека глаза как чайные чашки. Шире просто не получится у него. Идем и болтаем с Дарьей о том, что надо брать с собой на море. Денис чуть отстал и молчит. О чем, интересно, думает? Дэн, ты что скажешь? Что бы ты взял? Попытаюсь вовлечь его в разговор, а то невежливо как-то. Я бы взял что-то не тяжелое. Самой чемодан тащить придется. Всю обувь выкладываю. Или нет? Придумала. Беру тебя. Ты точно не дашь мне тащить чемодан. Приятно сразу с двух аспектов. Уверенность в галантности и в том, что за 2 недели не надоем. Опешил, походу. Ты не можешь надоесть. 5 часов прогулки, помнишь? Если считать до сейчас, то 6. И правда, как будто только что встретились. Тогда расстрою. Могу и надоесть. Не представляешь, каким занудным становлюсь периодически. И второе. Чемодан тоже запросто отдам. Неужели? Точно, Дашка понравилась. Раз мне уже гипотетически чемодан вернули. Исключительно в спортивных целях. Потом записали бы и каждый день все 2 недели увеличивали количество повторений и меняли их в подходах. Ржет. Издеваешься? Нельзя так пугать чемоданами. Я забиралась на отдыхе отдыхать. Бегать, конечно, как Дуся завещала, но на этом все. Дарья, спасибо, что настроила Алю хотя бы на кардио. Денис остановился. Хорошо погуляй, девчонки. Пока. Было приятно познакомиться. Правда. Повернулся ко мне, поцеловал в щеку. Мы же теперь практически европейцы. Улыбнулся и ушел в сторону железнодорожной станции. Наконец, приличное расстояние. Не услышит. Дарья, как тебе? Ал, это тот самый Бек Назаров? Человек-луноход? Почему луноход? Странная замена пароходу. Он как с другой планеты прилетел. Сама не видишь? Если существуют нормальные парни во Вселенной, то он доказательство наличия внеземных цивилизаций. Прям так понравился? Если да, то я мешать вам не буду. Опять плакать хочется. А тут-то почему? Дашка свободная девушка, а Бек, наверное, тоже. Раз столько времени на подругу в моем лице тратит. Тратил. Понравился. Только я ему нет. Ему другая девчонка интересна. Явно интересна. Думаешь, есть кто-то? Как она определила? Думаю, хочет, чтобы была. Поживем, увидишь. Дусю мама забрала на тачке прямо от пама. И мне пора. Почти 9. Осталось 30 минут до комендантского часа. Лучше вернуться пораньше. Разровнять вчерашний залет. А вот и подъезд. Аля! Я ж подпрыгнула. Бег на качелях? Картина маслом. Стоп. Почему он опять здесь? Бег 11. Железнодорожная станция соединяла безопасным подземным переходом две части города. Центральную часть и завокзалку. Район, построенный практически внутри лесополосы самой железной дороги. Около станции было много магазинов, радиотехники, советский дом быта, продуктовый рынок, куча палаток с курицами, гриль, шаурмой, пончиками и всякой разного рода бестолковой ерундой. Бек зашел в салон связи и купил одноразовый сотовый для международных звонков и пленочный, тоже одноразовый фотоаппарат. Сначала хотел отравиться шаурмой, но вспомнил о количестве съеденного шоколадного мороженого и решил, что в желудке они точно не подружатся. Вместо привычной маршрутки К-черная, следующей до космодрома, сел на четверку и отправился на проспект. Во дворе Алиного дома Денису важно было оказаться раньше, чем девчонки догуляют до него. «Вот что ты делаешь? Что за ребячество? Можно позвонить, написать смс. А ты сидишь, как школьник из каменного века, на скрипучих качелях и ждешь девушку у подъезда? Стал нравиться экстрим? С чего вдруг?» Отчитывал сам себя Бек Назаров. Но даже в мыслях парень ругал себя только за способ достижения, не за цель. Стремительно, как будто спеша куда-то, неслась девушка с рыжими кудрями в белом сарафане и черных кроссовках. Неслась целеустремленно напролом. Денис почти передумал останавливать. «Может, в туалет хочет? Поднимется, потом наберу». Замешкался программист и бывший музыкант. Но сам себе ухмыльнулся, решил окликнуть. «Аля!» Девчонка дернулась, явно испугалась. «Извини, не хотел тебя напугать». «Привет еще раз. Как ты тут?» В полном недоумении спросила Аля. «Я придумал, что нужно взять с собой на море, не перегружая чемодан». Бек достал камеру и трубку. Протянул девушке. «Спасибо. Что это?» Все еще шокированная ситуацией произнесла Аля. «Это сотовый для международных звонков. Здесь 100 минут. Если захочешь обсудить аниме или что-нибудь еще, вдруг там не будет интернета или в отеле продают джин-тоник. У глаз парня появились насмешливые морщинки. Да. Это теперь клеймо, походу. Расстроилась Аля. Я имел в виду, что приеду, где бы ты ни была. А, даже в другую страну? Даже на Марс. Но туда дольше лететь. Звони заранее. Все еще улыбался Бек. А фотик зачем? У меня есть цифровой, родители подарили. Сменила тему. Снимай что угодно, что понравится или наоборот. Я очень хочу посмотреть на твой отдых твоими глазами. Привезешь фотографии, проявим. Будешь рассказывать, описывать места, людей, вкусы, ощущения. И мне будет казаться, что мы были на море вместе. Ты же хотела взять меня с собой? Чемодан нести? Я и без чемодана хотела. С тобой хорошо, спокойно. Не дашь потерять паспорт? Если честно, сомневаюсь в твоей способности хоть что-то терять. Извини, что опять упомяну вчера, но каким-то чудом ты оказалась дома с целым и невредимым мобильником. На моей памяти так ни у кого еще не получалось. Совершенно серьезно сказал Денис. А почему... Почему это... Это все... Сейчас. Странный, рваный, почти не мой вопрос. Три причины. Первая. Ты ревновала к подруге. Теперь ты не спорь, дослушай. Вторая. Назвала меня Дэн. И мне это важно. Даже друзья меня так практически не называют. И третья. Я так хочу. Теперь просто не могу по-другому. Аля резко обняла Бека. Они стояли. Парень аккуратно гладил ее кудрявую голову.